6. В саду было слишком жарко даже в тени деревьев. Но когда он свернул на дорожку, уличный градусник показывал всего 26 градусов. Днем в 2 часа было 30. Если повезет, когда он доберется до кафе, станет еще прохладнее. На западе клубились облака. Это могло значить, что позже пройдет гроза, и погода на время поменяется. Он захватит свой экземпляр «Таймс», как обычно выпьет кружечку холодного пива, а за ней вторую, а потом решит, съесть ли ему блюдо дня или пойти домой и дождаться «Дельфин», чтобы разделить с ней поздний ужин на террасе. Когда он пришел, она бросила в его сторону быструю улыбку, но в заведении было полно народу, и она без конца носила туда-сюда подносы с едой и напитками, обмениваясь приветствиями и короткими репликами с гостями за столами с обеих сторон. У нее сейчас не будет на него времени. В дальнем конце было свободное место, прямо у края террасы. Он кивнул паре человек и пожал руку мужчине, после чего погрузился в чтение газеты. Ему нравилось быть приятным, дружелюбным. Ему нравились местные жители, французы, нравились пожилые мужчины, которые каждый вечер играли в питанг под конским каштаном, а в четверг и пятницу днем в домино за старинными каменными столами. Его французский был относительно неплох. В молодости он провел в этой стране год и с тех пор почти ежегодно приезжал сюда отдыхать. А в итоге он переехал сюда и снял маленький загородный дом из темного камня. Он поддерживал соседские отношения со всеми жителями деревушки, и все они были французами. Они иногда помогали, если ему оказывалось что-то нужно, а он выручал их в ответ, как правило, медицинским советом. Они довольно быстро сообразили, кто он по профессии. Общество экспатов он избегал. Ему не нравились их закрытость и упорное желание говорить по-английски даже громче, чем на родине, их преувеличенная фамильярность с хозяевами кафе и магазинов, их выкрики «Повтори-ка еще раз, Дельфин! Сильвупле!» Они пытались включить его в свое сообщество, когда он приходил сюда первые несколько недель, предлагали ему присесть за свой огромный стол во время послеполуденного кофе. Он всегда улыбался, но потом усаживался в одиночестве. Они перестали звать его, только иногда посматривали украдкой и, разумеется, начинали обсуждать, стоило ему выйти за дверь. Дельфин было 25, ему 74. Иногда он льстил себе, предполагая, что выглядит на 10 лет моложе. Перед ним поставили ледяное пиво. Это была не Дельфин, а новенький молодой официант, Оливье. Она принимала любые предположения о том, что выделяет Ричарда, обслуживая его вне очереди, слишком близко к сердцу, так что довольно часто оставляла его своим помощником. Из нескольких разговоров, которые завязались между ними в тихие минуты в кафе, он узнал, что она 3 года прожила в Лондоне, бегло говорила по-английски, хотя делала вид, что не умеет, и что она такая же умная и веселая, как и красивая. Время от времени он представлял себе, как однажды она проснется, увидит в нем старика, которым он на самом деле и был, и исчезнет, чтобы потом неожиданно объявиться под руку с молодым симпатичным французом. Он не был влюблен в нее, но он наслаждался ее обществом, беседами с ней и легкостью ее чувств, ее молодостью. Такое приятное для него положение вещей длилось уже 6 месяцев. Она получала относительно маленькую зарплату, но ей оставляли приличные чаевые, так что она никогда у него ничего не брала. Она, безусловно, составляла ему лучшую компанию, чем семья. Кэт была целиком и полностью поглощена своим новым мужем, детьми и работой. Саймон не связывался с ним уже очень долгое время. Саймон. Поправится ли он? Уволился ли из полиции? Где он и с кем? Ричард стал бы отрицать, что хоть иногда задумывается о чем-то из этого. Но когда он оставался один, и в его распоряжении оказывалось слишком много свободного времени, он думал о сыне и о внуках, и о Джудит, своей бывшей жене. А Джудит больше всех. Дельфин сама принесла ему 2-е пиво. Большинство столов уже было обслужено. «Сегодня утиная грудка, салат и жареный картофель. Прости, Шери». Ричард не любил утку, а в этой части Франции она была основой меню любого ресторана. Он поморщился. «Есть еще неплохой стейк, и лангустины выглядят отлично». «Нет, спасибо. Я ограничусь этим и пойду домой. Буду ждать тебя. Я бы не отказался от позднего ужина теплым вечером». Он дотронулся до ее руки. «Я закончу не раньше 10:30-11. Ничего?» «Конечно, я посмотрю передачу про вскрытие». Теперь наступил ее черед морщиться, а в следующую секунду она уже ускакала к столу новоприбывших гостей. Ее темные волосы были аккуратно собраны и заколоты на затылке, из-под них виднелась прекрасная длинная шея. На ней были черные леггинсы и просторная футболка, а под ней проглядывалась вся остальная фигура. Стройная, потрясающая. Он выпил еще пиво и вернулся к английским новостям. Казалось, что они становятся все дальше и дальше, имеют все меньше отношения к его нынешней жизни. На удивление устроенной и приятной жизни. Он сидел в саду, попивая холодное пиво, и глядел на мотыльков, бьющихся о фонарь. Через какое-то время он заснул прямо в шезлонге, а когда проснулся, было уже 11:55. Дельфин так и не вернулась домой. Он пошел внутрь, проверил телефон, посмотрел, стоит ли ее мопед под навесом. Его там не оказалось. Он позвонил в кафе, но попал на автоответчик. Он обнаружил ее сидящей на опрокинувшемся мопеде у обочины, в миле от дома. Его фары выхватили ее из темноты. Она согнулась вдвое, упершись головой в колени. Переднее колесо мотоцикла помялось, крыла вообще не было. Он лежал на боку, и Ричард сперва оттащил его к забору, а затем помог Дельфин забраться к себе в машину. Ее лицо и руки были в крови, но она была в сознании, и, насколько он мог видеть в полутьме, ничего не сломала и не ушибла. Кровь текла из ее носа и глубокого пореза на руке. «По встречке очень быстро ехала машина». «Идиот!» «Желтая машина». «Ты ее узнала?» «Кажется, нет. Все произошло моментально. Я улетела на обочину, и он уехал». «Идиот и сволочь! Ну, давай сначала как следует тебя осмотрим. Возможно, тебе нужно в больницу». «Нет-нет, я в порядке». Опухший нос выглядел очень болезненно, но сломан не был. Дома Ричард умыл и обработал ей лицо и руки и забинтовал порез, который оказался очень серьезным. И Ричард даже подумал, что, возможно, понадобится наложить швы. Но сегодня он решил ей ничего не говорить. Просто дал большую дозу снотворного и уложил в кровать в комнате, выглядывающей окнами во двор. Там деревья не позволят солнцу ее потревожить. «Ой, а что с мопедом?» «Разберусь с ним утром. А ты ложись и попытайся уснуть. Зови, если боль станет сильнее или замучает голова. Вот тупой идиот этот водитель. Когда уезжаешь из Англии в страну, где ездят по правой стороне, нужно и мозги переключать. Постоянно напоминать себе на правую, на правую. Видимо, он слишком быстро срезал на том повороте, рядом с мусорными контейнерами». «Да». Дельфин отвернулась в другую сторону. «Спасибо», — проговорила она. Что-то не так было с ее голосом. Он присел на кровать и взял ее за руку. «Что такое?» «Ничего, ничего, не волнуйся. Я просто немного в шоке, наверное». «Конечно, ты в шоке. Но дело же не в этом, да?» В этом, больше ни в чем. Со мной все будет в порядке, когда я посплю». «У тебя все будет ныть и болеть, особенно нос и рука. Не рассчитывай завтра просто встать и пойти на работу, Дельфин». «Со мной все будет...» «Нет, не будет с тобой все в порядке. Обезболивающие начали действовать». «Да, спасибо огромное, уже гораздо лучше. Спасибо, Моншери. Уверена, ты был очень хорошим доктором». Он тихо закрыл дверь и пошел налить себе бокал вина. На улице все еще было очень тепло. Тепло, тихо. В вечерней тьме порхали белые, как призраки, мотыльки. Ночная сова, копошащаяся козадой. Он не чувствовал себя уставшим и размышлял о том, что сказала ему Дельфин об аварии, пытаясь выстроить в голове четкую картину. Ему было не по себе. У него зажужжал телефон и зажегся экран. «Привет, пап». «Кэт. В Англии сейчас на час меньше». «Только закончили ужинать. Час назад позвонила Ханна. Сказала, что ее взяли в новый мюзикл. Она разделит главную роль с двумя другими девочками. Она просто в диком восторге. Видела, у вас там жара. У нас нет. Надеюсь, у тебя все хорошо. Целую, Кэт». Он перечитал сообщение дважды. Кэт, ее семья, ее загородный дом, Лафертон. Другая планета. О возвращении не могло быть и речи. Ему нравилась его жизнь здесь. У него была Дельфин. Но он ощущал какую-то странную оторванность от реальности, как будто его подлинное «я» и его подлинное существование остались там, где были всегда. Дома, в Галлам-хаузе. Сначала с Мэриэл, потом с Джудит. Он часто пытался снова представить себя дома. Дом все еще стоял на месте — хоть сейчас был в распоряжении других жильцов. Он мог вернуться туда буквально через пару месяцев, если бы захотел. Семья была на месте. Ничего не изменилось, не считая естественного хода событий. Жизнь продолжалась. Люди росли, старели, женились, умирали. Новые дома строили, а старые сносили. Прокладывали новые дороги, меняли привычные маршруты. Не более того и не менее. Он не мог вернуться. Может быть, через год или два, но точно не сейчас. От этих воспоминаний он отмахивался в редких случаях, когда те грозили всплыть на поверхность. Никогда его чуть не обвинили в изнасиловании. Чуть не обвинили. Потому что, естественно, он не насиловал Шелли, она сама на него вешалась. А он проявил слабость и глупость в те несколько секунд помутнения. Вот и все. Остальное просто высосано из пальца обвинения и обычная мстительность. Он знал это. И другие тоже знали. Тем не менее, на нем все равно осталось черное клеймо насильника. Таким он был в глазах всех, кто его знал. А у людей долгая память. Обманчивая, но долгая. Он понятия не имел, живут ли до сих пор Шелли с мужем в Лафертоне. А теперь задумался, не стоит ли разузнать. Если они переехали, он мог бы навещать дом время от времени, хотя сомневался, что когда-нибудь захочет снова жить в Лафертоне. Он проверил Дельфин, прежде чем пойти в постель. Она спала. Ее лицо опухло и покраснело, дыхание было затруднено из-за спекшейся в носу крови. Рука с порезом лежала на одеяле, и кровь до сих пор немного просачивалась сквозь бинты. Он нежно дотронулся до ее руки и почувствовал желание защитить ее и позаботиться о ней, как о поранившемся ребенке. Она немного поворочилась, но не проснулась. Он полежал недолго с открытыми глазами. Его смутили чувства, проснувшиеся из-за аварии, особенно после того, как он только что посмотрел на Дельфин. Это было чувство огромной нежности, и он не знал, чего. Он знал только, что чувство это незнакомое, новое и тревожное.